Но им в этой атаке немыслимо повезло. И чем это? Можно задать себе такой, слегка провокационный ответ, а тем, что высадку они начинали в самом дальнем и, по-видимому, неудобном для монстров месте. И тем, что атаковать их бросилось только две туши, расположившиеся в значительном отдалении от всей остальной массы. И, пока шла высадка пополнения для бригады индейцев и переноска на более высокий берег всех припасов, ни один из их представителей не сделал попытки приблизиться. А то при здравом размышлении было понятно, тем более с гарантией, что патронов для того, чтобы отбить массированную атаку, не хватит. И пришлось бы с позором бежать в море, а потом искать другое место для причаливания. «Ну и что будем делать с неожиданной добычей?» – спросила Засу экипажей уже после выгрузки привезенного, ну и осмотра всего того, что уже было приготовлено для погрузки, которые тут успели сделать неутомимые, словно муравьи, индусы. Вариантов вижу только два: бросить тут или перевести на победу. Услышал он вполне ожидаемый ответ, только вот как, непонятно. Туши ведь на тонну полторы потянут, если не на больше, и сейчас их с собой взять не можем, так как задание на сегодня мы только начали выполнять, правильно, и я таким же образом думаю, и выхода просто нет. Почему? Есть, ответил Гюрза, вяжем их за головы и перетаскиваем морем чуть дальше вдоль берега, за вот тот мысок. Там ширина прибрежной полосы небольшая, всего с метр на первый взгляд, и вытащив чуть выше, бросаем до своего возвращения. Дождутся, заберем. А нет, значит не судьба. Ну, наверное, это самый лучший вариант, поддержали того экипажи, и со спокойной душой ушли по прежнему маршруту. Дальше у них был сам остров Оливки, где работает бригада Грека Кефиуса по производству масла из этих интересных плодов, в честь которых и был он назван. И его соседи, такие же примерно участки суши, где в изобилии растут эти дикие кусты и деревья, и куда по нескольку раз в день мотаются его работники для заготовок такой полезности. Им было хорошо еще в одном: глава несколько дней назад сменил всем экипажам переводчики, отобрав те, на которых текст нужно было писать, и выдал голосовые, уже нового типа. Так что на вот таких выездах к тем, кто еще не говорит на русском, все равно можно нормально общаться друг с другом. И в этот раз подобное общение принесло солидную пользу. Правда, это еще нужно хорошо посмотреть, нужна нам эта польза или нет. А почему вы не берете себе сырые оливки? Задал грек непонятный в тот момент вопрос, стоя рядом со мной и контролируя выгрузку с переноской выше по берегу всего этого. Мы вот для себя взяли полмешка соли, теперь будем делать привычные нам, слегка просоленные, а какие они вкусные. Неужели все их не любят? Он говорит, а я держу аппарат на уровне груди, он висит на ремешке, что специально был так отрегулирован. Почему это? Так прикольно, я произношу слова на русском, а из динамика сразу слышится перевод на греческом. И да, прибор этот без мозгов, и языки нужно настраивать в ручном режиме, так дома объясняли. Но даже такое общение, тоже помощь, думаю, любителей этого блюда много, да и я в том числе. Просто привыкли, наверное, видеть их в банке, сразу готовыми к употреблению. А тут, даже и не знаю, можно ли их сырыми есть. А, понял, это нам с ними обращаться удобно в любом виде, а вам? Я вот приготовил хороший рецепт, он идет для удаления основной горечи. Ну и несколько советов уже как их просаливать или мариновать, и достав из кармана исписанный листок, дает мне его в руки. Но ведь он не на русском, слегка возмущаюсь, посмотрев в него, и как теперь, найдете переводчика? Наш язык и письменность не очень сложные, я ведь тоже писать по-вашему не умею, только учусь, и то разговаривать. А на словах, оливки, собранные с дерева, содержат очень горькое соединение, но научное его название я не помню. И чтобы их есть, вначале необходимо вылечить от горечи и сделать их вкусными. Как? Самые простые способы. Нужно выдержать некоторое время, полностью погруженными в рассол, сухую соль, воду, часто сменяемую, или обработать щелочью. Но самое простое и удобное – замочить в крутом растворе соли на несколько дней и часто перемешивать. В конце немножко промыть и потом чуть просушить, но не под солнцем. Вот и все. Спасибо за такое разъяснение. Так дать вам пару корзин? Ну пару пока очень много, одной вполне для пробы хватит. Да, возьмем, но только на обратном пути. Так вы еще не домой? Нет, конечно. Нам еще до последнего места, что по приказу должны посетить, Еще часа полтора-два ходу. Тогда мы приготовим подарок и оставим вот тут. Показал место под деревьями, выше узкой прибрежной полосы метра на два. Сами заберете? Обязательно. Спасибо. Пусть теперь наши повара осваивают новый продукт. Дальше нам по маршруту пришлось посетить еще 4 островка и даже частично их осмотреть. Вдруг что новое или полезное найдем. И, что меня больше всего поразило, в этой ветке все они были одиночными, или как у греков, один чуть крупнее, и 5 средних и мелких с несколькими большими скалами. Но, в принципе, и у индийцев была похожая ситуация, только мелочи было 6 штук, а все остальные, до самой Надежды, одиночки. Тем более они без собственных родников, и зеленеют только благодаря озерцам, которые, скорее всего, наполняются во время дождей. Вот так и шли одна за другой наши парусные лодки, останавливаясь на время для планового шмона очередного клочка суши, не находя ни на них самих, ни в водах вокруг, ничего нужного до техногенного. Да, на них, кроме неизвестных нам растений да их плодов на тех, ничего. А вот на берегах, или точнее, вдоль берегов, песчаная полоса вдоль высоких, метров полтора-два, берегов, занимала всего метр, очень редко где полтора, и вот на ней, в отличие от сахарного, не копошилась, да и просто, не лежала, ни единого зубастого хвостатого чудища, и ходить по ней можно было совершенно без опаски. Там даже камни, большие, неподъемные валуны, окатанные прибоями, и то встречались очень редко. Но вот живностью морской там просто кишело. В воде часто пробегали, пятясь задом и смешно передвигаясь боком, крабы, и маленькие, всего в несколько сантиметров диаметром, и средние, в одну, а то и в две ладошки размером. Даже гиганты попадались, у которых только клешня была в треть руки. Ракушки, мидии или устрицы, никто в них не понимал, но доставая из мелкой воды, не брезговал, вскрыв раковину ножом и чуть сбрызнув морской слегка соленой водой, полакомиться свежим, вкусным и очень оригинальным мясом. Там же были и осьминоги, или каракатицы. Некоторые из бойцов их называли и так, дальше в море, примерно на глубине по колено, возле двух участков суши были обнаружены целые плантации неизвестных водных существ, но попробовав одно из них, было признано всеми, вкусно, и было принято единогласное решение, на обратном пути насобирать их минимум с поллодки, чтобы хватило на всех жителей. Для образца, взяли по одному из них, решив спросить у бразильцев, что же это, ведь, насколько Дюрза знал, некоторые из них жили дома у самого моря, но реальность на Надежде, когда они туда наконец добрались, поразила всех, ведь о том, что туда командировали десяток с небольшим южноамериканцев, то есть латиносов, да и не только их, все знали, а вот о том, что кроме них на берегу основной бухты окажется несколько десятков и молоденьких, и чуть постарше, чернышек разных оттенков, конечно, забыли. А так как те были в привычной для себя одежде, то есть полуголыми сверху и одетыми в юбки, типа широкий пояс, без всего остального под ним, то все в экипажах чуть глаза не сломали, рассматривая такой естественный и непринужденный стрип. Фидель был первым вопросом за коменданту этого острова, что, показав на копошащихся дам, он задал, что это такое. «Алла, Дюрза, и тебя сердечно приветствую. А это, неужели там, у нас дома?» Об этом ничего не знают, судя по тому, что нас не предупредили, то широкого распространения эти новости не получили. Ну это, как у вас говорят, они пока не распространились. И все-таки, что это такое? Еще до вашего обнаружения у сообщества была серьезная стычка с африканцами. Кстати, именно вот этот остров у них и был отбит в качестве трофея, в процессе зачистки, последовавшей за той схваткой. Ну и причем тот бой и эти девчонки, так это те, кто пришел в племя, атаковавший нас сомалийцев после гибели их бойцов, вы еще их называете так странно, заместители. Ну ладно, согласен, они пришли к своему вождю, но что они теперь делают вот тут, их племя и племя, в которое их забросили в процессе эксперимента, они очень разные, те, кочевники-пастухи, а эти оседлые земледельцы, а так как туда пришли только девки, то престарелый вождь Амабхупта управиться с ними не смог, предложив их всех нам в аренду в качестве такого себе откупного за тот налет. И они, и вот они, будучи привезенными сегодня с рассветом, нашли себе занятие по душе, решив насобирать крупных камней у берега, и из них сложить до вечера в нише холма. Повернувшись, тот рукой показал, где она, защитную стену от моря. К их радости, она высоко над морем, Сам видишь, метрах в 8-9. Ну и зачем им так впахиваться? Что делать? Впахиваться? А что это значит? Ну, так много, и без перерывов, тяжело работать. Примерно так оно переводится. Понятно, сложный у вас язык. Я тоже это спросил. И знаешь, что услышал в ответ? Не поверишь, одна из них, вон та, самая жопастая, она младшая правнучка шамана своего племени, и может предсказывать погоду. Ей именно эта способность передалась по роду, и ей привиделось, что будет дождь. Нет, шторм, и сильный, на пару суток, это точно. Вот они все дружно и решили делать заграждение от волн. Даже если ничего и не будет, пусть работают, от них не убудет. Неужели там все вы поместитесь? Еще и место останется. Холм только внешне из земли, а внутри у него скала. И вот эта ниша при ширине у входа в 5-6 метров, в глубину больше 20-25, и высотой чуть дальше от низкого входа больше 2-3 ростов. Фонари его освещают хорошо, доставая до всех уголков, а факелы только разгоняют полумрак. Так ты явно поверил в ее бредни? Шаманы и их ученики даром ничего не будут говорить, а тут вообще, кровная родня. Да и все равно, пока на вершине холма, что в планах у главы, не построим каменный пост и одновременно крепость, скорее всего и будем тут жить. Я там все хорошо уже осмотрел, места вполне хватит на полсотни человек, и даже тесниться не будем. Там даже и своя вода есть, в глубине родник бьет, и ручейком наружу сбегает, и очаг уже выкладывают, но этим наши парни занялись. Им всем тоже понравилось там жить, и не жарко днем, тем, кто от патрулирования отдыхает, и прохладно ночью, что всем по душе. Глава спрашивал, как у тебя с его заданием? Определились, можно тут сажать пшеницу, и со многим другим решить бы вопросы. Я тут привез список его хотелок, он уже переведен на португальский, ознакомься и напиши ответы, пока мы по округе прошвырнемся. Пройдемся, то есть сразу перевожу тому наши дворовые словечки. Хорошо, сейчас мои выгрузит все то, что вы привезли, и можете сразу отправляться. А я все голову ломал, чуть не сломал ее полностью, зачем нам так много всего разного нагрузили. Там было и три палатки четверки, и наш кемпер. Четверка – это значит, что она рассчитана на четверых человек. И даже три солидных котла положили, на 20, 15 и 10 литров. Сам специально смотрел маркировку на дне. И сковородки – разные, пару раритетов прошлых времен до эпох, армейских алюминиевых чайников. Ложки, кружки, поварешки. По полмешка 4 вида круп к макарошкам вдогонку, уже ненароком подумал, что туда другие работников подвезли, а оно вот как повернулось. Мне вот только одно было интересно, а этот, некультурно говоря, публичный дом на выезде, кроме как этой стройкой, еще чем заниматься будет. Вон как они крутят пописами, наклоняясь за каждым камнем, явно привычки дикарские оспаривания с хорошим самцом у них в мозгах работают. Фидель, спрашиваю у того, кивая головой в сторону черняшек, а кроме вот этого они потом еще что делать будут? Их атаманша в юбке, именно она, та шаманша, показывает глазами, кто именно, поклялась, что вся ее банда будет делать то, что прикажут белые господа, и кивнув на свои верхние прелести, добавила, что вот это будет обязательным бесплатным приложением за то, что их спасли от грязных хвие и дород. Так что она уже ходила вместе с нашим землемером, вы его называете геодезистом, саргента, сержантом новой, или новой, просто не запоминаю его фамилию, смотреть на несколько ближайших мест под поля, и, придя назад, сразу обрадовала всех своих амигос на дисграца, подруг по несчастью, что уже найдены земли, где им предстоит траблхар, работать. Ну и как они это восприняли? Прекрасно, столько было радостных криков, не передать, повезло вам, столько баб сто есть, молодых, мы уже это и сами поняли. Моя подруга еще вчера дала согласие на вхождение в семью двух из них, правда на условии, что только младшими женами. И ты согласился, а мне-то что? Всего 40 лет, мужчина в самом расцвете сил. Природа тут не та, что там, дома, и пища вся натуральная, а не непонятно что в казарме. Мужчин бы нам сюда еще, работящих. Но глава обещал, что как только отстроим защитную башню и жилые помещения, привезти пару десятков. Ну раз обещал, значит сделает. А как тут у вас с мясом? Или только рыбой будете питаться? Да эти силвагинс, дикарки, уже говорили, что нам нужно поймать одного дикого крокодила. Но они такие огромные, раза в два крупнее наших, бразильских, но нам это сделать нечем, а мяса все равно хочется. А давай мы вам одного пристрелим, и сюда морем притянем, если сможете, и это не будет очень большим риском, то все будем очень благодарны. Как раз к концу нашего разговора весь груз из лодок был вполне успешно выгружен, и мы, как и собирались ранее, сделали небольшой рейд по окружающим Надежду островам. Не найдя ничего интересного на берегах первых двух, ну кроме уже всем надоевших присмыкающихся, то есть змей, но только на лапах, но уже на следующем, третьем, как только обошли мыс, выступающий прилично так в море, увидели стайку детворы, что стоя на подводных камнях по колено в воде, били рыбу самодельными пиками-острогами, а их младшие братья и сестры, практически без ничего на теле, ходили вдоль сильно каменистого берега бухты, собирая в корзины то, что было выброшено волнами. Но за пределами скальной защиты, и с одной, и с другой стороны, на песке лежали туши уже осточертевших всем своим видом дейнозухи, как их обозвал глава. Как только увидев наши суда, все, и те, что были в воде, и те, кто ходил по берегу, с воплями похватали свои уловы и быстро убежали в заросли. Конечно же, никто из нас и не подумал за ними гнаться, и найдя более удобную скалу, торчащую из моря, накинули на ее вершину петли из репшнура, решив подождать с моря погоды. То есть, придет кто к нам навстречу, или нет. И уже минут через пять, ну примерно, конечно, в путешествии по воде часы никто не надевал, из-за кустов и деревьев вышел мужчина, точнее, особо мужского пола, судя по его одежде, но уже очень и очень в годах. Хотя на берегу и лежали пара лодок, но он со своим сопровождением из молодой женщины и паренька-юноши отправился к нам навстречу прямо по морю, выбирая явно давно им знакомый путь по чуть прикрытым водой плоским камням. В хат-датхевхитегентлиминвант, хави-ведони саметхим кворонг-тотхем, что белым господам нужно, мы чем-то провинились перед ними, подойдя буквально на расстояние метра к нам, спросил он на четком, очень хорошем английском. Откуда я узнал, на каком языке он спросил? Так в универе преподавали и немецкий, и английский. И, если первый я прекрасно выучил еще в школе, то второй, зная, что на нем разговаривает полмира, зубрил последние 5 лет. Нет, все нормально, ответил я тому, чисто машинально, на родном русском, потом ругнулся на нем же, и продолжил на инглиш, блин, еверкхинка из фини, все хорошо, вы знаете русский, с удивлением, с трудом различимым на его морщинистом лице, спросил старик на чистейшем русском, и еще с тянущим московским аканьем, чуть чувствующимся, хотя и не произнесенным вслух взрывным г и твердым т в окончаниях, я, не знаю, я, разговариваю на русском, потому что я из России, непонятно из-за чего психнув, чуть резче, чем нужно было, ответил тому, а откуда вы тогда здесь взялись, неужели пришли от того острова, который недавно атаковали недоумки Бакора, правильно, да, мгновенно успокоившись, подтвердил догадку собеседника Гюрза, мы, поисковики острова Победа, значит, у вас все хорошо, тогда не забудьте передать привет и наилучшие пожелания этому пхутто полковнику Злому, или Злюкову, мы там, дома, знали его и под тем именем и под тем, это вы о деде, ну можно о нем сказать и так, у него все нормально, как ваше основное руководство восприняло тех 4 отверженных, которых мне пришлось убирать с нашего хвея, не очень злилось на нас, так вы, оказывается, неплохо знаете о наших делах, и даже хорошо с дедом Федоровичем знакомы, интересно, нужно будет дома расспросить его о вас, а тех 4 женщин с детьми приняли у нас нормально, им уже и работу по силам нашли, ух ты, понял, это от вас недавно пришло на большой остров неподалеку отсюда пара десятков молодых девушек, да, они наши, но с нами жить не хотят, на родине наши и их племена плохо ладили друг с другом, у них тоже, все нормально, Фиделика ими доволен, все работают, я слышал в его голосе вопросы и одновременно с ним участие в судьбе не захотевших жить рядом хоть и сородичей, но все же выходцев из совершенно других племен, нормально у них все общий язык с нашим гарнизоном успешно нашли, вот и хорошо, жалко было девочек гнать от себя, и тех, первых, и вот этих, но им тут совсем не место, наши племена и их родные очень часто не ладили в последние десятилетия друг с другом, а там, у вас, им, в любом случае, будет лучше. Вижу на вашем лице вопрос, почему я так свободно разговариваю с вами. Все очень просто, в конце 70-х годов прошлого века по направлению от своего правительства учился у вас, в великом городе Москва. и не все, что тогда узнал, и чему научился, забылось. А вы там не просто поселенцев определили, а военный гарнизон? Пришлось, насколько я понял. Там у наших с кем-то была стычка, а потом известный вам злой предложил на нем развернуть производство продуктов. Поля там, зерновые, может еще что, но точно мне ничего не известно. А мы тут вот обитаем, ютимся. После того, как Бакор, это черный колдун, забрал к себе почти всех мужчин, непривычной едой питаемся, рыбой, так-то члены наших племен моря никогда не видели, а тут вот, пришлось привыкать. Так может быть вам подстрелить одного крокодила, сумеете его превратить в пищу? Конечно, когда в племени много мужчин, их на реках часто бьют, ну тогда, рад знакомству, тем более, что судя по вам, соседи вышли адекватные, сейчас поохотимся, и уходим назад, чуть не забыл. Там, среди ваших, есть правнучка шамана, так вот она предсказывает на сегодня, с вечера, шторм, и не на одну ночь, а на несколько. Вот спасибо за предупреждение, будем готовиться к непогоде. Распрощавшись с этим интересным вождем, отошли чуть в сторону, к началу лёжки чудищ, выбрали одного чуть поменьше, что, к тому же, расположившегося в стороне от остальных. Выйдя на берег, стали работать по прежнему сценарию. Винтовки вели огонь по голову, стараясь попасть в глаза, а как только монстр, открыв пасть, бросился в атаку, заговорил дробовик, и на третьем выстреле огромная гладкоствольная пуля пробила себе дорогу к мозгу. Застропив трофей за передние лапы, дружными усилиями стянув его в воду, отбуксировали радостным от такого подарка аборигенам. Выслушав за это кучу слов, которых все равно никто не понял, ведь престарелый вождь уже ушел к их жилью, обошли этот остров вокруг, не увидев на его берегах ничего интересного, но зато за его заросшими деревьями и пальмами землями разглядели чуть дальше несколько скоплений из непонятных отсюда участков суши. Но, так как команды обследовать их так далеко от надежды не было, повернули назад, и на последнем, маленьком песчаном клочке суши, поохотились снова, добыв трофей уже для отряда Фиделя. А пока мы ходили тут с осмотром, его бабский батальон уже поднял защитную стену на уровень пояса, так что до вечера они ее вполне могли закончить. Ты, погоняя генератор, передавая тому свою добычу, решил дать ему небольшой совет: заряди аккумуляторы. Мне при погрузке говорили, что положили вам не только их, но и пару десятков метров светодиодных лент с проводами подключения. Если, как твоя шаманша предрекает, шторм будет длительным, хоть со светом будете там сидеть все это время. Хорошо, спасибо, так и сделаем. Бензин только жалко. Соседи обещали им поделиться, так что не жмись, то есть не жадничай. А я, пока вы ходили по своим делам, поднимался на холм с подарком главы, биноклем, разглядывал, что творится вокруг моего острова. Ну и как, разглядел что интересное? На удивление, да, за нами, дальше на юг у горизонта, а это примерно километров 25-30 отсюда, видна крупная масса, но не одиночного острова, а состоящая из многих, порядка 6-8, может быть даже 10 отдельных эпизодов. Вот и спасибо. Значит, есть цель, куда идти завтра. А сейчас, сегодня, даже и не знаю. Было договорено, что мы будем возвращаться ближе к полдню, и по пути заберем продукцию с двух предыдущих участков. Да и там, у первого от дома, мы уже подстрелили две туши, надо бы утащить их, пока не пропали, или их товарки не сожрали. Ну тогда нужно уходить. Я вот передаю записку, чего нам не хватает. Как только распогодится нормально, жду в гости. Идя назад к победе, зашли по очереди, вначале к Кефиусу на оливки, забрав у него все то, что было приготовлено к отправке. Заодно тот передал список нужностей для бригады, что был составлен за время нашего похода. После него посетили Сахарный, но тут уже по двум причинам: стать под погрузку готовой продукции и утащить к дому первых своих пристреленных дейнозухов. По пути загрузились теми морскими созданиями, что нам всем понравились, и в путь, чему там все были очень рады. День 32, часть 3, поход на восток, к тем землям, откуда мы все вначале и вышли. События, что случились по вине огромных земноводных. День 32, часть 3, поход на восток, к тем землям, откуда мы все вначале и вышли. События, что случились по вине огромных земноводных. Одновременно с группой Азазаврейт ушел и последний парусник из их тройки, но только в другую сторону, и этому маршрут был и покороче, и попроще, намного. Его экипажу предстояло проверить все наши старые островки до острова, что там на них за возможные изменения произошли, или, не произошли. Старшим у них был новичок в сообществе, но опытный в поиске, сталкер Матвей Лаптев, работавший дома вместе с Гюрзой в команде «Гора» Олега Горина. Или если попроще к нему обращаться, то Лапоть, на что он никогда, по своим собственным словам, не обижается. Здраво рассуждая, мысленно разговаривает он сам с собой, стоит туда идти по одну сторону всех островов, подлежащих нашему осмотру и контролю, а назад, вдоль другой, противоположной. Этим мы сразу убьем двух зайцев, и проверим все то, что нам поручили, и время на это очень сильно сократим. Нужно посоветоваться с экипажем, а вот он у него был зачетным. Так как бывших разнообразных лодок и катеров, а ныне самодельных парусников, в эскадре малого, как все шутили на эту тему, резко прибавилось, то хорошо обученных делу управления с парусами людей стало сильно не хватать. И вчера вечером у него забрали самого опытного в команде, дав взамен поляка Карела, который, по словам его адмирала, и пришел к ним из этих мест, не по своему желанию. Честно говоря, вообще вопреки всем тем понятиям, да и полученному воспитанию до того как, что у него имелись. И сейчас он, как все старые говорят, не совсем благонадежен, так как тогда, в начале, будучи в плену заблуждений, навеянных политикой его страны, повел себя, мягко говоря, не совсем адекватно. Но все равно, свою службу в бригаде поисковиков он выбрал сам, лично. Несмотря на то, что ему ясно, четко и понятно объяснили, тем более с примерами, что тут не синекура и не райские кущи, а труд. Часто, тяжелый и выматывающий, если ветра вообще нет, или он встречный, опасный, так как возможность попасть под чужие выстрелы никто и никуда не девал. И что эти чужие, не мягкие и пушистые, а часто и очень злые и грубые. Но он все это познал на своей шкуре, так что выслушал и, не раздумывая больше ни минуты, подтвердил свое согласие. И вот, с самого выхода, с непривычки поднявшись еще затемно и сидя на банке, да потирая сонные до сих пор глаза, он все равно старался внимательно смотреть на все наши действия с такелажем, запоминая их, и, что самое главное, за то, не очень длительное время, что он провел в нашей домашней иноязычной среде, чужой язык, хоть и с 5 на 10, он стал и понимать, и, тем более, кое-как говорить на нем. Парни, выйдя в открытое море, и зафиксировав грота-шкот в нужном положении, рассказываю им о своей идее по сегодняшнему рейду, принимается такое предложение, или вы считаете, что нужно обходить каждый участок суши по очереди? Масс раций, бедзие дуа отвее и липие. Вы правы, так будет намного проще и лучше, ответил поляк на своем, и сразу перевел свои слова на пока слегка корявый русский. А третий член экипажа просто кивнул головой, молча соглашаясь с моим мнением. Он, судя по прошедшим с ним в одном экипаже 2 дням предыдущих рейдов, был зачетным молчуном. Его и прозвали также «Молчун», хотя у парня было свое, тем более нормальное имя. Ну раз согласны, то идем вначале по берегам с севера, а вернемся по южным. Занимались обменом мнениями только мы втроем, а смена, что шла на русский, сидела в носу на банках молча. Их интересовало только одно, как можно быстрее прибыть на новое место жительства. Ведь, я так понимаю ситуацию, им не только нужно сменить предыдущие 3, но и пройти краткий курс по ознакомлению со всем тем, что там есть, и чем там им придется заниматься целую неделю. А это, не думаю, что будет таким простым делом. Самым первым в череде небольших островков, ставших базой для тех, кто основал сообщество «Победа», была практически плоской, с очень широкими песчаными берегами, по крайней мере тут, на северной стороне, Европа. О ней и ее обитателях, отказниках нас предупреждали еще вечером, рассказав их историю, и, даже, не скрыв итоги первого посещения после всеобщего переселения, не то, чтобы она была такой категорически серьезной, скорее всего, это был трагикомический фарс, как и вся нынешняя жизнь земных центральноевропейских стран, так называемого мира цивилизованного и демократичного, светочей прогрессивного развития. Повторный экскурс на Европу. Первый раз сюда, ну после переселения на Победу, мы приходили 3 дня назад. Ну а так как все равно оказались в этих местах, то решили зайти вторично, узнать у жителей свободолюбивой и раскрепощенной Европы, что там у них, да как, но подойдя ближе к зоне визуального контакта с берегом, были чувствительно удивлены, Там все свободное песчаное пространство берега было занято бревнами бронированных туш. Правда, и лежали они там не одно рядом с другим, но это совершенно ничего не меняло в вопросе причаливания и высадки на берег. Рисковать собою и пассажирами никто не имел желания. Вот и пришлось идти на веслах от самого начала северо-западного побережья и практически до начала северо-восточного, и только там был найден участок, на котором прибрежная часть имела ширину не более метра, что позволило Матвею и Карелу, нормально высадившись, сразу взобраться наверх по крутому откосу высотой в человеческий рост. Только-только они выпрыгнули из своего судна, как оставшийся там третий член экипажа, Молчун, сразу же на веслах отвел его метров на полста в море и бросил якорь, сделанную еще в самом начале рейдов на базе из толстого прута четырехлапую кошку. Все равно время стоянки было не определено, а подгребать, чтобы оставаться на одном месте, просто не было смысла. И подхватив с привязанного к борту рюкзака со снаряжением бинокль, стал контролировать берега от и до, не рискнув оставить там все в руках случайности. «Совиц эти разрабимы, ну и что будем теперь делать мы с тобой?» — задал вопрос поляк, как только мы взобрались наверх. «Ну можно, для ускорения дела, разойтись в разные стороны, ведь это Европа, не монстр типа нашей Победы. Тут всего-то диаметра примерно с полкилометра, плюс-минус. МЦ, зепевнацы, али нее варта, никт нее вие, соси тут зяапрзе состатнее трзыбни». «Можно, конечно, но не стоит, никто ведь не знает, что тут произошло за эти три последние дня», — услышал он в ответ от явно чересчур беспокоящегося о своей безопасности Карела. «И вот тут-то я и ошибся. Как ни неожиданно это случилось, но неприятности нас ожидали буквально через 5-10 минут». «Добро», — зная, что он уже чуть привык к нашим дворовым фразеологизмам, «говорю так, как мне более привычно, раз уже мы высадились практически на самом конце северного побережья, то давай вначале пройдемся назад, до западного берега, посмотрим, что там и как, а потом вернемся сюда, но не по своим следам, а отступив вглубь острова шагов на 20 или, даже, 40-50, проверив заодно, что творится тут в глубине». Напарник согласился с этим планом без разговоров, подтвердив мое предложение просто кивком головы, и мы двинулись на разведку. Конечно, не по привлекательному и ровному песочку, а отойдя чуть вглубь, чтобы своим присутствием не провоцировать разлегшихся там представителей бронированной тропической жизни. Но, хотя и передвигались мы все время очень аккуратно, но буквально через несколько минут одна из рептилий неожиданно приподнялась на своих длинных лапах и, быстро перебирая ими, рванула в нашу сторону. В самый последний момент чисто на автомате парни отскочили друг от друга на несколько шагов, дав крокодилу возможность с разгону проскочить вглубь зарослей на длину в несколько своих корпусов, и в что-то с размаху встрять так, что выбраться назад было невозможно. Невозможно надолго, или на несколько минут, ни один, ни второй этот вариант проверять не имели ни малейшего желания, точно так же, как и стрелять в напавшего. Тем более, куда, в хвост, пытаться пробиться через многометровое тело к его мозгу, из чего? Из двух помповиков, хоть и заряженных картечью, или из обычных револьверов. То, что это безумие, понимал как один, так и второй, поэтому, недолго думая, лапоть, который оказался задним, несколькими прыжками перескочил пробитый в кустах тоннель, и оба быстро пробежали чуть-чуть дальше, но не ушли полностью, а укрывшись за более или менее крупными группами деревьев с кустами, стали наблюдать, чем же, в конце концов, закончится та атака, и дождались. Как только шум, создаваемый застрявшим монстром, усилился настолько, что его услышали соседи с пляжа, в пробитый проход один за другим ринулись сразу четыре его сородича. И как только первый добрался до бившегося в попытках вызволиться тела, как сразу начал его рвать своими клыками, ухватив за заднюю лапу. Следующий вцепился во вторую, а два отставших в бьющие из стороны в сторону хвост. «Ну ничего себе!» – удивленно прошептал Матвей, а в ответ услышал такое же тихое: «Сзы направ те с каннибалами и виси своими близкими, не и самовиты. Неужели они каннибалы, и питаются своими родичами?» «Поразительно», — прошептал Карел. «По-видимому, они оголодали настолько, что нашли выход в пожирании того, кто не может отбиться. Но почему не пойдут охотиться в море? Что их держит тут, на берегу?» Так же тихо, вслух размышлял Лапоть. «Ну этого мы никогда не узнаем». От неожиданности поляк заговорил почти на чистом русском: «Лично я их видел вообще только в зоопарке в Варшаве, и не таких огромных, а в половину меньших. Ну а мы что будем делать дальше? Сбежать? Не выход. Вариант есть только один. Обследовать тут все настолько хорошо, насколько это будет возможно. Опять-таки вслух и тихонько сам с собой заговорил Матвей. По пирам. Поддерживаю, согласился с ним напарник, и они под шум разрываемого еще живого монстра отправились вдоль берега дальше. Но спокойно они все расстояние песчаного побережья не прошли, практически в самом его конце снова нарвались на такое же неожиданное нападение, закончившееся практически аналогично, только первое чудище нигде не застревало, но не успев развернуться, когда промазав, не попало по людям, было почти таким же образом разорвано своими шустрыми соседями, бросившимися ему вслед, и уже только на обратном пути, идя на расстоянии примерно полусотни шагов от моря, от восточного берега к западному, вначале один, а потом и второй услышали далекие и очень слабые стоны, переглянулись, а поляк только за одно утро стал себя вести очень даже неплохо, почти как настоящий следопыт. Нужно будет узнать, откуда эти знания, разошлись немного в стороны и аккуратно, стараясь не потревожить ни одну сухую веточку, что может выдать их своим треском, крадущимся шагом двинулись в сторону таких подозрительных шумов, а пройдя почти до центра острова, и выбравшись на неплохую и частично обжитую полянку, увидели поразительную и страшную в своей кровавости картину. На расстоянии друг от друга, почти на равном расстоянии, там стояло четыре небольших шалаша из веток, крытые листьями пальмы, с кострищами возле каждого, а в одном из промежутков, на густом травяном ковре лежали тела, трое мужчин и женщина, судя по их одеждам, которые уже отходили в мир иной, так как у каждого не хватало одного или нескольких фрагментов тела, и под ними всеми были большие лужи уже застывающей крови. У женщины, самой дальней от края поляны, не хватало одной руки по локоть и ступни на ноге. У двоих мужчин отсутствовали ноги, у одного левая, почти по самую задницу, а у второго правая, чуть выше колена, а вот у последнего, обе руки, на одной только кисть, а на второй ее не было по локоть. Хоть они все еще и дышали, но спасти их было невозможно. Лапоть, как дипломированный фельдшер, явно видел по открытым бледным частям тела, что крови в них уже практически нет. И, если в условиях порядочной клиники, при оказании экстренной помощи, шансы, хоть и призрачные, у пострадавших могли бы быть, то тут, в этой дикости, их не было совершенно, и всего через несколько мгновений он в этом убедился. Вначале один чуть захрипел, потянулся и замолк, прекратив дышать, потом второй, и уже в самом конце последними ушли самый молодой из них, на вид и женщина. «Ц, Вов, и Цо Тобо, Цо Си за ними стао, ну ничего себе, и что это такое было, что с ними случилось?» Практически прошептал Карел, только благодаря тому, что Матвей стоял рядом, он услышал эти слова, сказанные резко побелевшим от охватившего его ужаса парнем. «Не е-е знаю», став даже чуть заикаться от неожиданности увиденного, чего с ним не было с самого раннего детства, когда он с такими же, как и сам, соседями с цикунами 5-6 лет от роду пошел на рыбалку на запрещенное к их посещению озеро, а там они всей толпой напоролись на огромную старую рыбину, поднявшуюся в тот момент из глубин водоема. Даже и не представляю, во что они так жестоко вляпались. Хотя, а если пойти по тем следам, что были оставлены умершими? Не может такого быть, чтобы они не привели к месту разыгравшейся вот только недавно трагедии. То едно зе оказье, абы довеет зеси, соси тут и выдарзео. Это одна возможность узнать, что же тут случилось, подтвердил его решение молодой поляк. И они, вновь разойдясь чуть в стороны от четко видневшейся на траве, песке и лежавших на нем листьях сильно примятой полосы с частыми следами крови на поверхности, двинулись вперед, или назад, но точно по направлению к морю. Дойдя практически до самого края зарослей, им осталось всего 20, ну может быть 30 шагов до того, чтобы выйти на открытое место, как чуть впереди, совсем рядом, как одновременно оба услышали непонятные звуки, а осторожно выглянув из-за крайних перед ними кустов, увидели зрелище того, как догладывают крокодила-неудачника его собратья по роду племени. Но чуть впереди его приоткрытой в последней судороге пасти, на земле виднелись остатка штанов, точнее чуть больше половины брючины и ботинок. Знакомый такой ботинок, лапоть нутром чуял, что с подобным он вот совсем недавно сталкивался, или же видел вторую его пару. Вот только, глядя на пиршество, все никак не мог сообразить, где же, и тут, в один миг, как прозрение ударило по мозгам там на недавней поляне одноногое тело женщины. И он внезапно сообразил, это тут, именно в этом месте, та была поймана этим диким существом и смертельно покалечена. Но вот какого хрена ее сюда понесло, спросить было уже не у кого. Карел, показав тому, что нужно отойти чуть назад, и только после этого приблизившись, практически на ухо, так тихо, рассказал ему о том, что увидел недавно, и своих подозрениях. «Я тоже видел тот маленький ботинок», — так же тихонько ответил Матвею парень. «Думаю, она по привычке, проснувшись рано утром, пошла к своему месту у моря. Зачем, не знаю. Почему шла не опасаясь, тем более. Но тот крокодил точно, так сильно оголодал, что буквально одним рывком поймал женщину, даже не вышедшую на опушку. Ну а потом та, явно в горячке, смогла вырваться из его зубов, при этом отбиваясь откушенной рукой, и из последних сил уползла к месту ночевки. Ну а что тогда случилось с остальной троицей? Неужели они все вместе пошли в другое, уже свое, место у моря? Дубльвейр мы и прозерзаемысив зыстки ему увание. Пошли назад, посмотрим там все внимательно, сильно волнуясь. Поляк в разговоре часто сбивался на свой язык, но сразу спохватывался и переводил на русский. Выйдя на прежнее место, стали дружно искать новые следы прошедшей трагедии и буквально через пару секунд напоролись и на них. Мужчины, и правда, вначале пошли совсем в другом направлении, и по своим прежним следам через время приползли уже изувеченными. Пройдясь вдоль их следов, увидели почти на самом краю песчаного берега куски от одежды и рваную обувь, точнее то, что от нее осталось, и там же останки второго крокодила, на которых жадно пировали его собратья. Вернувшись к месту, где совсем недавно жили люди, которые совершенно не ожидали, что так страшно закончит свою жизнь, они, не сговариваясь, принялись искать инструмент, чтобы захоронить те останки. Хорошие были погибшие, или же плохие, говорил сам себе в мозгах Лапоть, но бросить их вот так, не сделав ни малейшей попытки оказать тем последние посмертные почести, он не мог. И, судя по реакции напарника, тот явно думал похожим образом. Порывшись в трех шалашах, которые, судя по мелким нюансам, принадлежали мужчинам, возле одного из них, прикрытая листьями, нашлась небольшая лопатка, типа наших армейских МСЛ. МСЛ – малая саперная лопатка, обязательно была в полевом снаряжении пехотинца, ну, или современного мотострелка. Работая по очереди, очень быстро вырыли в мягком песчано-земляном грунте углубление, так как яма или канава, было словом, каким-то не таким, не соответствующим ситуации, размера, способного вместить четверых. Потом, аккуратно перетащив туда их останки, постарались уложить тела как можно ровнее, и засыпали всей ранее вытащенной ими наружу землей. Постояли у места их последнего пребывания в этом свете, явно прочитав каждый над ним молитвы. Матвей это точно сделал, да и Карел, судя по движению его губ, тоже. В конце, не сговариваясь, связали найденной веревкой крест из толстых веток сушняка, и глубоко воткнули его в ногах похороненных. «Ну что, больше нам тут делать нечего?» «Так, зрабили мы взыстка, со дубльве нас зимоцы, длаич памяцы». «Да, мы сделали все, что могли, для их памяти». «Взет, не мог ту юбы». «Пошли, я больше тут не могу быть», с заметными следами слез на глазах ответил молодой поляк. «Хорошо, только вот напишу записку тем, кто завтра обязательно сюда придет, чтобы не совершили подобные ошибки и вдруг не вышли на берег. Кому? Ты что, не знаешь разве, что если участник этого долбанного небесного эксперимента гибнет, то ему на смену приходит, обязательно приходит заместитель. Так, попросту запомни АЕМ. Да, забыл просто». Найдя подходящий кусок сухого большого пальмового листа, Лапоть маркером, бывшим в кармане, как обязательной принадлежностью во всех его походах, вверху написал: «Остров находится на территории, контролируемый сообществом Победа», а внизу текст предупреждения, и добавил, чтобы пришедшие сюда дождались помощи, которая обязательно придет, в то же утро, или чуть позже. Потом, найдя на самом большом и аккуратном шалаше место под крышей козырька, но чтобы послание было видно издалека, закрепил лист как можно крепче при помощи острых, крепких, но тонких веток. Все то, что с ними в этом выходе происходило, по мере возможности он снимал через налобную камеру, которая была с ним со времен земного сталкерства, на свой смартфон, и, передав по возвращению его главе, просмотром довел весь штаб до тихого, но от этого не менее сильного, шока, а потом, быстро, но очень аккуратно и тихо, стараясь не потревожить лишнюю сухую ветку, лежащую на земле, поисковики вышли в то же самое место, где совсем недавно высаживались на берег столь недружелюбного острова, и охренели. Лодки, стоявшей на якоре всего метрах в 50 от берега, рядом не было, она покачивалась на волнах метрах в 300 от берега, далеко за полосой скально-рифового защитного пояса, и не просто покачивалась, сама по себе, без руля и ветрил, а и молчун, сидящий в ней на веслах, и пассажиры впереди, усиленно крутили головами, рассматривая что-то непонятное в воде. Но вот их увидели почти одновременно все четверо, и пересев за весло один из пассажиров, те дружно ударили ими, гоня лодку как можно ближе к берегу. «Вот потому нам и пришлось уйти в море», — кратко до ужаса молчун объясняет ситуацию, почему они оказались далеко в море. Что же тут такого случилось? Буквально через несколько минут после того, как Матвей и Карел растворились среди береговой зелени, как от берега, но уже с другого, восточного берега, с чуть заметным плеском в воду ушло несколько туш крокодилов. Сколько точно, никто так и не рассмотрел, но не два или три, а больше. Хорошо, что смене русского делать было нечего, сидеть надоело, и они, поставив в известность последнего члена экипажа, стали внимательно высматривать, куда те подались. И только их реакция спасла всех от непоправимого, когда большое земноводное бросилось в атаку. Хорошо, что хоть сделало оно это с кормы, молчун стравил якорный репшнур до максимума, и несколькими грибками убрал лодку с опасного направления. Пока то разворачивалось, 8 рук с трудом выдернули якорь из зацепа на дне, и ходу. «Все то время, пока вас не было», — продолжает рассказ невольно-вольный пассажир, самый старший на вид мужчина, «мы держались на приличном расстоянии от берега, часто меняя свое местоположение, даже очень часто». Так как атаки не прекращались, крокодилы, постоянно атакуя, заходили на лодку не с одной, а с нескольких сторон. «А как прошел ваш выход?» «У нас, очень даже плодотворно». «Что, отшельники так-таки решились на переезд?» «Ага, точно». И пока лодка шла под парусом к следующему островку, в два голоса пересказывали все то, что с ними произошло на этой Европе. В самом конце Матвей, передав молчуну телефон, дал тем просмотреть самые острые моменты. «Да, неужели и такое бывает?» – спросила ошарашенная и шокированная до слез девушка из смены. «Вообще, с таким наши поисковики до сих пор ни разу не сталкивались. А вот насчет других сообществ, никто и ничего не знает. У крупных и нам дружественных вроде ничего не было, а у остальных, тем более мелких, кто его знает?» Пока пассажиры, сидя в шоке молча на своих местах, обдумывали все только что услышанное да случившее, экипаж по очереди обошел все участки суши, которые были указаны в приказе и обозначены на карте. Но нигде больше ничего подобного не случилось, хотя и на польской Ржечи Посполитой, и на болтах с Украиной и удачей да находкой их, крокодилов, переростков было предостаточно. Но вели они себя как-то очень тихо, медлительно, что ли. Добравшись наконец к главной цели рейда, к острову Русский, и подойдя к нему с самой удобной стороны, к бухте вблизи подземного жилища нашего главы, все увидели, что рапорт, предоставленный там, дома, малым 3 дня назад, был правдив. Дейнозухи тут были, не так много, как у некоторых других, но были, и причаливать в этом, очень удобном месте, было невозможно. Пришлось обходить его по кругу, и, войдя в узкую длинную бухту с высокими берегами, высаживать новую смену уже тут. Но, к всеобщей радости, нас всех уже ждал прошлый гарнизон, что сразу же утащил новичков с собой, знакомиться с местным хозяйством и достопримечательностями, о которых тем обязательно нужно было знать. «Разбирайтесь, что тут и как», — дал им напутствие Матвей, «а мы сбегаем к Крыму, посмотрим, что там и как, да зайдем к этому шерстистому, где работают монтажники, их катамаран мы уже видели. Сколько времени у нас есть? Не более часа». «Добро», — услышал он в ответ, — «мы управимся намного быстрее». Быстро добравшись к самому крайнему в цепочке островов, уже упомянутому Крыму, и не рискуя высаживаться на низкий песчаный берег, обошли его на порядочном расстоянии, и увидели практически то же, что и на запомнившейся событиями Европе. Весь берег был занят лежащими как бревна, крупными земноводными. На обратном пути подошли к катамарану радистов, постояв немного рядом, обменялись с ними некоторыми новостями, не акцентируя на недавно произошедшем сильно внимание, просто предупредив, что эти гады, очень и очень агрессивные и опасные. А уже потом, зайдя в знакомую им бухту, загрузили все то, что было приготовлено к отправке на победу, забрали прошлую смену и ушли назад, пройдя вдоль всех уже знакомых им островов, но только с южной стороны, ничего нового не нашли. А вернувшись домой, своим докладом штабу ввели их в состояние с трудом контролируемого бешенства. День 32, часть 4, малый поход его эскадры к новым землям второй линии, неожиданная и очень ценная находка. День 32, часть 4, малый поход его эскадры к новым землям второй линии, неожиданная и очень ценная находка. Еще идя к этой, новооткрытой с помощью Златы, второй линии местных микроархипелагов, в примерно 30-километровом проливе промежутке между закончившейся одной, первой, и началом этой, следующей. Можно так сказать, что в открытом море, но практически в самом начале этого пролива, в окружении широкого защитного пояса чисто визуально обнаружили непонятный остров. Почему непонятный? Так малый своими собственными глазами на мониторе у Стаса видел, что тут не было ничего, совершенно, только открытые морские просторы. Но вот придя сюда лично, увидел такие непонятные вещи, что впору диву даваться. Так как карманные мыльницы были у всех в экипажах, а не только у старших на судне, спросил по давно налаженному селекторному каналу в эскадре, чтобы услышать общее мнение. «Парни, я поймал глюки, или нет, что у нас по правому борту?» «Да не парься, малый, мы все глаза трем», думая, не мерещится ли им, как и Генке, глава тоже показывал эту карту. Так что думать было о чем. Ну если мы все смотрим на одно и то же, то что будем делать? Отметим на рукописном варианте и пойдем дальше? Или рискнем и проверим, что там и как там? Так хомяк сожрет, а жаба наглухо задушит, если не заглянем туда? В один голос ответило сразу несколько человек. Все вместе, или только пару лодок оставить? Не, всем охота узнать, что там такого сокрытого от всех спрятали эти экспериментаторы. Тем более, ходу в сторону не более получаса. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Так вышло и в этом конкретном случае. Подлую штуку с ними сыграло то, что снимок был сделан с высоты на спокойное в штиль море, и на нем совершенно не было видно, что же там есть под его поверхностью. Но, знания, полученные всеми за последние несколько дней, когда они с азартом мотались по клочкам суши микроархипелагов той, теперь уже понятно, что первой линии, не были лишними. И, тем более, с таким трудом наработанный ими опыт говорил, что расслабляться ни в коем случае нельзя. И на всех шести судах рейд эскадры. А почему судах? Да потому что нет на них установленного оружия, вооружения, кроме личного у каждого члена экипажа. И вот, на каждом из них, пройдя примерно с половину расстояния к той терра инкогнито, сбросили скорость до минимума, уменьшив площадь паруса, и посадили по одному вперед смотрящему на нос, что почти сразу привело к положительному результату. «Стоп, машина! Полный назад!» Вдруг громко так, что услышали это все, заорал на вырвавшийся вперед гулянки наблюдатель. А, так как, даже на ней мотор не работал по причине дефицита, тем более острого, в топливе, то рулевые сделали только то, что могли, то есть, полностью свернули паруса и бросили якоря, чтобы хоть таким примитивным способом замедлить ход. И это, хоть и с трудом, но удалось, до самых первых подводных скал оставалось не более 50 метров. У кого как, осознав, во что они могли вот только что влететь, все резко взбледнули и покрылись густым потом, несмотря на свежесть и прохладу рассветного времени. Вот чуть и не приплыли, вытерев морду лица, громко так, что услышали эти слова все, произнес малый, а риск того, что оказались бы в море, очень даже конкретный. «Чё орал-то, как будто на моторах идёшь?» — спросил он у глазастого соседа. «Дык это, я ведь по Двине на катере несколько лет ходил, и часто приходилось на носу куковать, если тут нам мешают скалы, то там мели, что часто блуждают, и топляк, который течением носит. Можно или сесть неплохо, или винт с пером руля повредить, а то и корпус пробить, если утопленник конкретный попадётся. Ну тогда ладно». «Спасибо тебе, от всех нас, выручил, так выручил, а то кормили бы треклятых акул. Что делать-то станем? Вернемся на прежний курс, или, вот именно, что или», ответили за всех ближние соседи, «как же в такой ситуации не хватает оборудования, приходится надеяться только на хорошие глаза. План-то какой, мое мнение, разделиться пополам, и обходя по кругу искать проход, Генке, как старшему, пришла самая подходящая мысль: не может быть такого, чтобы его совсем не было, только не всем, а паре самых скоростных, и возьмите к себе по одному дополнительному наблюдателю, чтобы не влететь сослепу в неприятность. Так и сделали. Парни, самые глазастые по мнению своих экипажей, заняли свои места, и шпионаж в конкретном случае начался. Хоть этот чужой для них и таинственный остров и не был гигантом типа Победы, или даже более мелкой Надежды, но и не крохой тоже. Примерный диаметр, так как его форма на первый, незамыленный взгляд, была практически круглой, имел в размере около полукилометра. Но вот ширина скального защитного пояса, и в бинокль с дальномером это было видно очень хорошо, простиралась в стороны как минимум на километр, что было рекордом среди всего того, с чем они сталкивались до сих пор. Так что прошло не менее получаса, когда прозвучал вызов Мыницы. «Кэп, мы его нашли», в унисон проорало несколько возбужденных и радостных голосов, это практически с противоположной стороны, и это, тут, за ним, почти у горизонта, километрах в 30-40 отсюда, виднеется второй. «Ждите, не предпринимая ничего рискованного, мы идем к вам, только осторожно, скалы в некоторых местах торчат и на расстоянии полусотни метров от сплошного поля, но не тут-то было». Пока туда добрались все остальные, одна лодка, спустив и полностью убрав свой парус, под веслами шла в проходе зигзагами и нащупывала безопасный фарватер. При этом на них сидело двое, а один был на носу, высматривая проход, и выставляя по сторонам вешки маячки с тряпочными флажками и камушком с дыркой в центре в качестве груза, куда входила крепко закрепленная палочка-стойка. Их они себе приготовили по несколько сот штук каждому, прекрасно помня, с какими трудностями пришлось сталкиваться во время прошлых рейдов. «Ну что?» – комментирует в микрофон свои действия вперед смотрящий, как все видят, надводных скал очень мало, по сравнению с тем, что творится ниже поверхности, всего процентов 5, не больше. Ширина канала, на первый взгляд, не менее пары десятков метров. Пока, так как мы углубились в него не более чем на 1/5, то есть, примерно, метров на 200, он идет почти прямо, ну с незначительными поворотами, особой трудности для нас не составляющими. Но вот что будет дальше, сейчас никто не скажет. Так оно чуть позже и оказалось. Несмотря на вполне ожидаемую их медлительность в проверке прохода, этот километр они прошли буквально за четверть часа. И сделали свою работу на отлично. Мы втянулись за ними, как ниточка за иголочкой, сразу же, как только подошли. Все двигались очень осторожно, понимая, что мелкие акулы, так и вьющиеся везде, куда ни глянь, вдруг чего, пощады не дадут. Но, на последние трети, может чуть меньше, это примерно от 700 до 800 метров от входа, начались хоть и плавные, но очень заквыристые повороты. Их вышло аж 3 штуки. Пройдя сквозь них, все поняли, что чему-то крупнее, чем их катамараны, и Херсону, и Измаилу, как оба недавно обозвал глава, тут не пройти. Но вот наконец весь этот суп с клёцками, как кто-то недавно высказался за похожую ситуацию на море, закончился, и все выскочили на чистую воду, что шла полосой в пару сот метров вокруг настолько сильно сокрытой от посторонних глаз суши. «Ну вот мы и тут», — с облегчением сказал рулевой лидер в этой ситуации, остается проверить, что же так тщательно ото всех скрывали небесники. «Нас тут 6 полных экипажей», — стал распоряжаться Генка, — «я оставляю у судов 3 человек, не кипишуете, так нужно, вдруг откуда ни возьмись, появится трах тебе дох, как любил говорить мой дед, и угонит транспорт, никто долго не узнает, куда мы с дуру вляпались, а все остальные редкой цепью на прочес острова, лишнего времени рассиживаться у нас нет, основное задание на сегодня никто не отменял, и не забудьте вооружиться как новогодние елки, это всех касается, и тех, кто остается, и тех, кто уходит. Не забывайте, случаи бывают разными, и жидкими, и газообразными, и лучше их встречать с оружием в руках. Такое, так во время сделанное напоминание, в это утро ни одному из них спасло его здоровье, это как минимум, а как максимум, саму жизнь. Рассыпавшись редкой цепью, поисковики без особого мандража, но с некой долей опасения, естественного в столь неординарных условиях, как настолько мощное защитное скальное кольцо, вошли в заросли. Полтора десятка человек, идущих цепью, на расстоянии прямой видимости друг друга вполне перекрывали сотню метров визуального контроля местности, что позволило им уже через пару сотен метров понять по рыку, раздавшемуся непонятно откуда, что кто-то из них вошел в охранную зону местного монстра. Сразу остановившись, парни стали внимательно высматривать, откуда за ними следили, но даже пары минут наблюдения не хватило для этого, и все, по знаку малого, сделав вперед еще пару шагов, подняли свое оружие, выцеливая им своего невольного врага. Как в этот же миг, чуть в стороне, метрах в 100 от них, из кустов поднялась фигура уже так давно привычного бабезьяна, и быстрыми прыжками из стороны в сторону и одновременно вперед, бросилась на них. Огонь открыли все одновременно, даже без команды, с самым первым его скачком. И, прекрасно зная, за эти дни, куда нужно стрелять в первую очередь, сосредоточили его на основных целях, ногах, ну или нижних лапах, понимая без понуканий, что если его вначале стреножить, то добить потом будет намного проще. Но все равно, несмотря на настолько мотивированные действия, он, уже обездвиженным, но все еще живым, рухнул метрах в 10 перед ними и, загребая верхними лапами, резво пополз дальше. Теперь же стрелять приходилось только в голову, которую тот, нагнув вниз, инстинктивно подставив под пули, вероятно, самую прочную ее часть, верхнюю, чей выстрел был решающим, никто из них так и не понял, ведь огонь не прекращался ни на миг. Парни останавливались только ради того, чтобы перезарядиться, все равно продолжая стрелять. Но вот, с размочаленным вдрызг черепом, монстр затих и почти сразу пошел мерзопакостный запах синтетики и нефти. И все поняли, что они и в этот раз выиграли схватку со смертью с разгромным для них счетом. Ну что, победители, чуть отойдя от шока, что у всех появился после победы, малый стал привычно командовать: подбираем гильзы к дробовикам и идем смотреть, что же эта гадина с такой злостью охраняла. Да, ну и находка. Через время, обнаружив и сам склад, и посмотрев на его содержимое, произнес он задумчиво: и кто скажет мне, за что нам досталась такая-такая шикарная вещь, в уже привычном им всем срубе, но намного большим, чем были все до него, и не одноэтажным, а двух, найденном в неглубоком, метров 3 с лишним, но солидном продолговатом углублении типа короткого оврага, был склад. Да-да, склад. И не просто материи, как раньше, и не металла, как на детсаде, а стройматериалов, самых разнообразных, начиная от гвоздей и саморезов всех мыслимых размеров, видов, типов, заканчивая пластиком, гипсиком, несколькими видами вагонки, строительными и штукатурными смесями всевозможных марок и типов, краски и обои. Вишенкой на торте были бруски, по форме они точно походили на заготовки для окон и дверей, немного ручного и электрического столярного инструмента, и стекло. 4 огромные, явно неподъемные пачки в деревянных ящиках. Это все было в помещении, что находилось по одну сторону от привычной и так знакомой всем жилой части. А вот во втором тут был приз всем призам приз. В нем стоял на колесах ярко-голубенький фюзеляж вроде как такого же аппарата, на каком рассекала наша Злата, но без лопастей, и места вокруг него было просто море. На первый взгляд, сквозь полумрак при открытых всего немного ворот. «Ну что, Генка, поймали мы сегодня жар птицу за хвост?» — спросил у чуть растерявшегося от такой роскоши парня один из тех, кто с ним был с самых первых дней рейдерства, и что теперь со всем этим богатством нам делать.